Глава 5. Кто так шутит? «Слушай, а ты не заметил ничего странного?» — спросил Мишка. «Казак этот какой-то он неправильный», — подсказал Витька. «А ну уймись, скотина! Навязали тебя на нашу голову! Вот придем, жри сколько хочешь, хоть лопни! Сам тебе сено накидаю!» Драгунская лошадь, сделавшая попытку дотянуться до листьев ближайшего куста на обочине, обиженно фыркнула. Витька так и не решился забраться в седло. Вдруг и правда понесет. «Да нет, как раз наоборот. Слишком уж правильный. Видел, как он сидит в седле? Куда там реконструктором?» «Точно», — подтвердил Витя. «И еще речь у него несовременная, будто он всегда только так и разговаривает. Так что, ты, значит, думаешь...» «Нет». Витька отчаянно замотал головой. «С какой стати? У нас и детектора нет. Что мы, сами по себе перенеслись? Ни предупреждения, ни хронопробоя. Бац, и мы уже в прошлом? Нет, так не бывает». И похолодел, припомнив мельтешение лиловых искорок. И казак почти сразу после этого появился. И похолодало, как тогда на Бородино. Осень 1812 года, если верить историкам, выдалась необычайно холодной. Мишка будто прочел его мысли. «Кстати, чувствуешь? Опять потеплело. И ветра нет». И верно, сосны больше не гудели. Из-за рощицы доносились веселые голоса. Между деревьев мелькнул оранжевый отсвет и тут же растаял в ярком электрическом свете. Драгунская скотина захрапела, замотала головой и неистово заржала, пятясь в кусты. Витька повис на поводьях, упираясь ногами. Каблуки оставляли в песке глубокие борозды. Пазик приближался, и водитель, как назло, давил на клаксон, предупреждая замешкавшихся на дороге мальчишек. «Спасибо, Мишке!» В прыжке он вцепился в уздечку, и вдвоем они сумели привести окаянную животину к повиновению. Лошадь будто взбесилась. То вскидывалась на дыбы, то принималась скакать и бить задними копытами по деревьям, да так, что отлетали куски коры. То с храпом пятилась и вырвалась бы, если бы не влезла крупом в густой малинник. Метнулась, повалилась, забилась. Ребята едва уворачивались от копыт. Встала. Шерсть в налипшей хвое. Седло с навьюченной поклажей съехало на бок. Глаза выкоченные, бешеные, в багровых прожилках. Морда в пене. Хлопья летят в стороны, повисая на листьях. Пазик скрылся за поворотом. За ним протарахтел мотоцикл с чем-то громоздким на коляске. Лошадь понемногу успокоилась и стояла, тяжело поводя боками. Шерсть ее лоснилась, отсвечивая в лунном свете пятнами пота. Мишка без сил опустился на кочку. «Давай немного отдохнем, а? А скотобазу к дереву привяжи, чтобы ее волки сожрали!» Витька обмотал повод вокруг сосенки. Коняга тут же опустила голову и принялась, как ни в чем не бывало, закусывать местной растительностью. Руки его тряслись, колени были как ватные. «Одно хорошо. Теперь ясно, что никуда мы с тобой не проваливались. А казак этот просто по-дурацки пошутил. Ничего, Борисыч устроит ему шуточки». До лагеря добрались быстро. Автобус, тот, что обогнал их на лесной дороге, уже был здесь. Рядом с ним медленно остывал большой мотоцикл. Четверо реконструкторов с гиканьем стаскивали с него пушечку. Колес у нее не было. Их привезли в салоне пазика вместе с банниками, зачехленными ружьями и рюкзаками новоприбывших. Алексей Борисович громко распоряжался, распределяя пополнение по палаткам. «Не знал, что на мотоцикле можно увезти орудие. Сколько оно весит? Полтонны?» «Килограммов 200!» — отозвался хозяин мотоцикла, которого все в лагере звали Сергеич. «Полтонны весят настоящее, бронзовое, а наша выточена из алюминия». «Все равно много», — не согласился Мишка. «Это же мотоцикл, а не внедорожник». «Зато какой!» — Сергеич похлопал стального друга по бензобаку. «Днепр, военная модель, с приводом на три колеса. Я его малость прокачал. Движок теперь под 5 десятков лошадок. Не машина, зверь». Весь клуб знал, что Сергеич души не чает в своем моточуде и оборудовал его для участия в реконструкции на Отечественную войну. Недаром Днепр, как и Урал, вели свою родословную от тяжелого армейского М-72, скопированного еще до войны с военного БМВ. На фестивалях мотоцикл частенько работал тягачом. К нему цепляли пушки, и Сергеич малым ходом растаскивал их по позициям. «А где Трияр?» — спросил Витька. «Мы лошадь привели. Куда ставить?» «Точно!» – опомнился от мота угара Мишка. «Сергеич, с нами тут такое приключилось! Не поверишь!» «Трешки коней погнали!» – ответил Долотов. «Как вы ушли, сразу поседлались и двинули!» Реконструкторы-кавалеристы на ночь ставили лошадей в большую конюшню на окраине поселка. «Они что, вас не догнали?» – удивился Красильников. Он сидел возле автобуса на тюке с парусиновыми тентами. «Или вы напрямик через лес? Я же говорил, заблудитесь!» Мишка с Витей переглянулись. Никто их не догонял, во всяком случае до встречи с казаком. «Не, они не заблудились», — ухмыльнулся Сергеич. «Наоборот, лошадь где-то раздобыли». Красильников с удивлением посмотрел на Витьку. «Верно», — кивнул тот. «Встретили на дороге какого-то казака». Сбиваясь, он выложил всю историю. Разумеется, не упоминая об их с Мишкой подозрениях. Еще за психов примут. Драгунская лошадь уютно похрустывала сеном. Снятое седло висело на рогатке. Рядом сушился темно-зеленый с широкой белой каймой вольтрап. «Видали?» Сергеич ткнул пальцем в пару кожаных, похожих на перевернутые бутыли чехлов, притороченных под передней лукой. «Ольстры», — узнал Лешка. «Седельные кабуры для пистолетов». «Пустые?» «Если бы», — хмыкнул Сергеич. «Вот, держите». И протянул пару пистолей с длинными граненными стволами. Красильников взял один, второй сцапал Мишка. «Ты, брат, полегче», — предупредил мотолюбитель. «Они заряжены!» Мишка оттянул курок на полувзвод, откинул крышку полки и вопросительно глянул на Красильникова. Тот подумал, кивнул и направился к опушке. Оттянул курок, щелкнул. «Осечка!» Красильников чертыхнулся. Попробовал снова. Безрезультатно. «И еще!» «Ничего, только искры из-под кремня!» «Алексей Борисович, затравка отсырела! Я сейчас!» Леха кинулся к палаткам. Красильников поднес пистолет глазам, близоруко сощурился. «Если это и новодел, то отменный. Даже клеймо есть. Вот, смотрите. Мастера Н. и П. Буте, Париж. Версальская мануфактура. По верхней грани ствола тусклым золотом велась замысловатая надпись на французском». «Кстати, пистолеты нарезные», — добавил Красильников. «Офицерские. Седельная пара. Игрушки дорогие, не для рядового кавалериста». Прибежал Леха. На полку натрусили пороха. Красильников поднял оружие. Сделал знак отойти и направил ствол на сосну. Кремень щелкнул. На полке ширкнул огнем. Пистолет громко выпалил. От дерева полетели щепки. «Ох и ни хрена ж себе!» — обалденно произнес Сергеич. «Он что, был заряжен пулей?» «Давай второй», — скомандовал Красильников. Рядом с первой выщербиной появилась еще одна. Лешка ножом выковырял из дерева смятые свинцовые шарики. «Ничего не понимаю», — нахмурился руководитель клуба. «Таскать на фестивале оружие, заряженное по-боевому, это же подсудное дело. Морду за такое надо бить», — авторитетно заявил Сергеич. «А может, он был выпивший? Проспится? Сам за голову схватится». «А казак этот так и не появился», — сказал Витька. Ребята сидели возле импровизированной коновязи. «Полтора часа уже прошло, а говорил, как только, так сразу. Я бы тоже на его месте не торопился», — проворчал Лешка. «Ничего хорошего его здесь не ждет». Долотов был прав. Незнакомый казак мало того, что забил в пистолеты настоящие пули, что вообще-то попадает под статью Уголовного кодекса, еще и отдал опасные игрушки мальчишкам. Красильников встал, отряхнул панталоны. «Вот что, Сергеич, седлай коня и скачи на конюшню. Сдашь животину. Пусть выясняет, кто это у французов такой умный. Вольтрап-то французский?» «Да уж не русский», — подтвердил Лешка. «Вензель, правда, какой-то странный. Должна быть буква Н, Наполеон. Тут тоже латинская буква, но непонятно какая. Сплошные завитушки. Вот и пусть разбираются. А пистолеты пока у меня полежат». «Так что, Сергеич, сгоняешь?» «Да запросто. Только как я обратно-то? Топать версты три, а мне с утра пушки таскать». «Дядь Лёш, а давайте я за Сергеичем съезжу на Днепре», — предложил Лёша Долотов. «Я умею, у отца на даче старый Урал, я на нем все окрестности исколесил». «Сергеич, разреши, ты ж меня знаешь». Красильников вопросительно глянул на мотовладельца. Тот пожал плечами. «Пускай, если охота». «Ладно, езжай, и возьми с собой Виктора и Мишу. Вы того казака узнать сможете?» «А как же?» — обрадовался Витька. Он уже приуныл, решив, что финал этой увлекательной истории обойдется без них. «Сергеич, твой пепелас четверых дотянет?» — осведомился Красильников. «Кресла-то нет?» «Да запросто!» «Сейчас кину на решетку брезент. Ребята легонькие, доедут в лучшем виде. Тогда я верхом через брод, а ты, Лешка, по дороге. Крюк получится 3 км, как раз одновременно доедем. Только уговор, не гнать. Лады?»